Такой фильм нельзя пропустить. Грегори, я жутко устал. Давай уж в другой раз. У меня был очень-очень тяжелый день. Ну, хоть отвезите меня и проведите внутрь. Это же 10 минут езды. Фильм только до 17 лет и старше. Меня без вас не пустят. Сами понавешали правил на нашу голову. Вы меня проведете в зал и уедете. А обратно я как-нибудь доберусь. Мне же скоро в колледж идти. Мне нужно знать, как там положено делить возлюбленную между друзьями. В голосе Грегори звенело чуть ли не отчаяние. Вся эта голливудская лавочка здорово насобачилась играть на подростковых гормонах. Но снова садиться за руль не было сил. Кипер поднялся на первые ступени. Мальчик стоял у него на пути, раскинув руки на перила, сверля его умоляющим взглядом. Кипер всмотрелся в его лицо, потом посмотрел по сторонам. Только тут он заметил бутылку на столе в кухне, стаканы, тарелки с остатками пиццы. «Грегори, у тебя были визитеры? Но мы же договаривались, никаких гостей!» «Да, был школьный приятель, я ему доверяю. Он все еще здесь, наверху? Тоже рвется в кино?» «Нет, он уже ушел». «Ушел? А чье это рыжее пальто там в кухне на спинке стула?» Грегори застыл, приоткрыв рот. Взгляд его шарил по потолку, по синим цветам на стенах, по айсбергу холодильника. Тщательно обходил рыжее пятно. «Видите ли, честно сказать, он приходил не один». «Что? Грегори, ты с ума сошел? Если ты начнешь пускать в дом приятелей с девицами, меня обвинят в содержании притона для несовершеннолетних».